Глава 19. Николас. Я еле дождался окончания. Ее язык скользил по стволу, а у меня непроизвольно закрывались глаза. Старался думать о чем-то плохом, но выходило с трудом. Злился на Мэри. Придумывал план мести. И чем дольше проходило совещание, тем сильнее во мне все кипело. Особенно с ума сводило, когда она язычком обводила головку, касаясь уздечки. Думал, кончу на глазах у всех. Потел, драл на себе воротник и старался делать вид, что все нормально, в то время как под столом бушевало пламя. Член встал колом и превратился в палку. Оргазм стремительно надвигался. А эта девчонка еще и по яичкам прошлась, беря их в рот и облизывая. Едва последний человек вышел, я вскочил, натянул штаны и метнулся к двери, чтобы ее закрыть. Медленно развернулся. «Но ты доигралась», — зарычал я сквозь зубы. «Я мстительный, и теперь она получит двойное наказание». В два шага оказался рядом, уложил на стол, с такой силой рванул трусы, что почти разодрал. Мэри вскрикнула. «А сейчас ты будешь молчать», — прошептал я ей в губы, склонившись. «Ни звука, потому что если ты даже пикнешь, твое наказание удвоится». Она хихикнула. «Я не шучу». Медленно обвел губы языком, пальцы скользнули к треугольнику, и я извлек вибратор. Он был настолько мокрый, что с него почти стекало, и я провел им по ее губам. Слегка надавил, чтобы она раскрыла рот. Мэри посмотрела на меня удивленными глазами. «Оближи», — тихо сказал я. Девушка нерешительно высунула язычок, а я протолкнул вибратор внутрь, заставляя ее почувствовать свой сок. Она поняла и покорно сомкнула губы на нем. «Какая ты послушная!» — ухмыльнулся я и выпрямился. Спустив штаны, я придвинул бедра и резко вошел. Внутри скользко и узко, из моего горла вырвался рык, а Мэри ахнула. Я зацокал языком. «Молчание, девочка! Ты помнишь же правила?» Снова толчок, и она выдохнула, сжав губы. Со стола я взял пульт от вибратора, нагнулся. Здесь 7 режимов, и я хочу испробовать их все. Еще толчок и ее глубокий вдох. Но вряд ли ты сможешь подарить мне 7 оргазмов сразу. Глаза Мэри округлились. Толчок, вдох. Поэтому сейчас 4, а вечером еще 3. Она судорожно замотала головой. Я снова двинул бедрами, загоняя член глубже. «Да», — шепнул я ей в губы, наблюдая, как ее взор туманится. Затем выпрямился, включил первый режим и провел по складкам. Мэри вздрогнула. Я не стал долго играться, сразу же коснулся им клитора. Продолжил входить. У нее все так сжалось, а тело выгнулось. Ногтями она царапала стол. «Какая же прекрасная!» Вибратором прошелся вниз и вверх. Легкий писк. «Тихо, Мэри, ты же помнишь, иначе придется добавить еще один оргазм». Она подняла голову, метнула злобный взгляд, а я провел вибратором по клитору. Ее глаза закатились, а голова упала на стол. Мэри плотно сжимала губы, вобрав их внутрь, стараясь не издавать звуков. И это было забавно. Я хотел наблюдать за ней, но меня накрывало желанием кончить. Чем сильнее сжимались ее мышцы, тем быстрее я приближался к оргазму. И вот она стукнула руками по столу, приподняла грудь и задержала дыхание. А я не смог удержаться от такого сдавливания моего члена. Несколько быстрых толчков, и мир на секунду померк. Горячей струей я излился в девушку. Мы оба содрогались, резко выдыхали, стараясь не издавать лишних звуков. Даже пришлось опереться на стол, чтобы прошли мушки. Придя в себя, я увидел, как Мэри легко подрагивает, глаза закрыты, а на лице расплывалось блаженство. «Это было раз», — улыбнулся я и переключил на другой режим. Приставил вибратор к клитору, сам не выходил, просто оставил член внутри. Хотелось чувствовать Мэри каждую секунду. «Ник», — дернулась она, — «нарушаешь правила?» Поднял я бровь, водя вибратором по припухшей горошинке. И девушка, выдохнув, упала на стол, завела руки за голову и вцепилась в край. Ее мышцы снова одеревенели, даря мне безумные ощущения. Сердце билось в груди. Я изучал Мэри все движения. Хотел понаблюдать со стороны, сбросив с себя возбуждение от первого раза. Внутри так горячо и влажно. Она ерзала, извивалась, пыталась двигаться на члене, но я просто смотрел. Двумя пальцами раздвинул складочки. Мэри часто задышала, подняла голову, я же слегка поводил вибратором, и девушка вытянулась стрункой. Ее тело перекрутило, а внутри снова все неистово запульсировало, заставляя мой член деревенеть. Я дал ей передышку, но сам медленно заскользил. «Твоя киска такая мокрая, малышка». Мэри закрыла голову руками, вздрагивала, пыталась успокоить дыхание. Мои движения не были резкими, скорее нежными. Ладонью я гладил ее припухшие складки, размазывая соки. Кажется, рабочий день завершился. Гул голосов за дверью стих, и мы остались в офисе одни. Это хорошо, потому что пытка продолжалась, и вряд ли Мэри ее выдержит. Я погружался в тесное влагалище и выходил. Медленно, давая своей девушке отдохнуть, руками расстегивал кофту и освобождал грудь с торчащими сосками. Мэри уже лежала расслабленно, позволяя мне делать с ней все. Как пластилин. И я лепил наше новое возбуждение, вбирал в себя набухшие горошинки, лизал их, заставляя грудь снова вздыматься. «Еще два раза, моя хорошая!» Оторвался я от нее, и Мэри бешено замотала головой. «Это не обсуждается. Новый режим». Я снова прислонил вибратор к уже довольно чувствительной вершинке, судя по прогибу в спине. Мэри зажала рукой рот и задышала. Попыталась соскочить с члена, но я положил руку на талию, слегка придавил. От ее сжатий мой член каменел. Входил резче, и это ей давало еще больше удовольствий, потому что она вертелась подо мной. Глубокое, хриплое дыхание не могло остановиться, и когда Мэри сама стала насаживаться и ускоряться, я переместил руку с талии на клитор, зажал его между двух пальцев и начал водить кончиком вибратора. Мэри схватилась за край стола и неистово задвигалась, насаживаясь на мой член глубоко. «О да, моя хорошая, ты так сладко кончаешь, покажи мне себя». Сразу после моих слов Мэри обхватила мышцами ствол и задрожала. Из нее вырвался рык, а я убрал вибратор и просунул руки под нее. Продолжал входить и умирать от ощущений. Кружилась голова. «Плохая девочка», — шептал я, вбиваясь в нее. «Нарушаешь правила?» Но она будто не слышала. Вздрагивала и продолжала сжиматься в моих руках. Я облизывал шею, ключицы, дошел до истерзанных губ и теперь мучил их сам. Мой оргазм тоже был близко, поэтому ты должна кончить для меня последний раз. Ее помутневший взор уже не метал искр. В нем застыли сладость и боль. Брови моляще выгнулись. Она только набрала воздуха, чтобы что-то сказать, но я перехватил слова поцелуем. Шлепнул ладонью по бедру, отчего Мэри всхлипнула. «Ты должна молчать, если не хочешь пятого оргазма». Я продолжал двигаться и мучил себя, потому что был готов кончить сейчас же. Четвертый режим. Выпрямившись, я приставил вибратор к клитору. Мэри сначала извивалась, а потом встала на локти и жалобно смотрела на свою киску. Ее мышцы на прессе сокращались, а она резко выдыхала. «Ты видишь, какая она стала пухленькая?» — протянул я, водя вибратором. Мэри быстро закивала. Ее бедра изнутри уже были все мокрые. «Она так течет, и я бы мучил ее вечно. Посмотри на свой оргазм, сладкая. Не своди с нее взгляд». Ох, она почти спрессовала мой член. Я точно готов был кончить. Дышал быстро, почти как Мэри. Мы вместе наблюдали за ее киской, как она набухает и деревенеет. Я был уже близок. «Давай, сладкая». Раздвинул складочки и быстро задвигал вибратором, задевая горошинку из стороны в сторону. Сам вбивался уже резкими толчками. Секунда, еще. «Твою мать, да!» Оргазм накрыл нас обоих мощной волной. Мой член выстрелил и заполнил ее до конца. Сквозь гул в ушах я услышал, как Мэри то ли зарычала, то ли захныкала, то ли все вместе. Хрупкое тело яростно содрогалось на столе, а я свалился на нее, тоже сотрясаясь. Мы прерывисто дышали, пытались угомонить сердцебиение. По яйцам стекала сперма, перемешанная с ее влагой. Член продолжал стоять колом, слегка подрагивал внутри. «Это все, Ник? Я могу говорить?» «Можешь», — выдохнул я. «Ты монстр. Это было почти изнасилование». Я приподнялся, посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Но тебе же понравилось? Твоя киска кончила 4 раза, сладкая». «Это было больно, знаешь ли». Языком лизнул ее губы, проник внутрь и ласкал, получая в ответ такую же нежность. Затем отстранился. «Но признайся, что тебе понравилось». «В этом было что-то. Но я лишилась всех сил. Теперь меня домой понесешь на руках». «Надеюсь, к себе?» «До своего я не доеду. Ты вымотал меня». «Как скажешь, дорогая, но ты мне задолжала еще 3 оргазма». «Нет, Ник», — выпучила она глаза, почти это выкрикнув. «Повторим, когда стану нормально ходить». «То есть вечером?» — улыбнулся я. «Через неделю», — я уже мурчал. «Вечером». Мэри схватила меня сзади за волосы и отстранила. «Придешь к моей киске вечером? Поточу от тебя коготки». «Согласен», — натужно усмехнулся я. «А вот моя киска нет. Так что за это готовишь мне ванную, делаешь массаж, обязательно завтрак в постель и сказку прочитать». Она отпустила волосы, и я упал почти на ее губы. «Про Санту? Про кого хочешь?» «Я помню, что ты мне еще задолжала костюм снежинки. Хочу тебя в нем увидеть. На корпоративе через неделю увидишь. Только и ты придешь в костюме Санты. По рукам?» Я чмокнул нежные губы, вышел. Надо же, член до сих пор находился в легком напряжении. «Смотри, что ты со мной делаешь, снежинка», — указал я на него. И тут голову что-то прострелило. Какое-то странное воспоминание. Я уже это говорил когда-то кому-то близкому и родному, любимой девушке. Сейчас я почти схватил образ. «Ник, с тобой все в порядке?» Все рассеялось. Я выпрямился и легко улыбнулся. «Да, сладкая». Взял со стола салфетки и стал вытирать нас. Как много жидкости вытекло из наших тел. Меня бы это возбудило снова, но воспоминания не давали покоя. «Ник, Ник!» — услышал я ее зов. Понял, что замер. 4 оргазма было у меня, а голову потерял ты?» — хихикнула она. «Перестань смеяться, малышка, а то вечером кто-то придет к киске». Мэри замолчала, давясь от смеха. Я же закончил с вытираниями, помог ей одеться и подхватил на руки. До парковки донес и усадил в машину. Кого бы я ни называл снежинкой, теперь я влюблен в Мэри, и ее ни на кого не променяю.